все еще впереди. Морозный дымный рассвет смотрел в окна. Максимов, сгорбившись, сидел у кровати Зеленина и смотрел на его лицо. Казалось, оно порозовело, или это только отсвет восхода? Во всяком случае, дыхание ровное, пульс 64, давление 160. Наши шансы растут, а? Сашка, ты молодец! Мы еще с тобой пофилософствуем, побродим еще по петроградской стороне, поиграем в волейбол, поплаваем вместе, посмеемся и погрустим, сходим не раз в кино, встретимся через 3 года или гораздо раньше, будем писать друг другу письма и посылать фотокарточки. Все еще у нас впереди. Максимов встал и подошел к окну. Морозные узоры кустиками поднимались вверх по стеклу, но закрывали только нижнюю его половину. Был виден далекий берег озера, над которым висело солнце. На льду перемешались розовые и голубые тени. Скоро начнет таять. Придет весна, похожая на сотни других весен, но все-таки чем-то отличающаяся. Это закон, постоянный круг. Раньше, в прошлые годы, века, жили Максимовы и Зеленины, похожие на тех теперешних, но все-таки другие. Сейчас живут они, а после них будут другие, похожие на них, но другие. И нужно, чтобы те, новые, временами вспоминали о них. Тогда не будет страшно. Надо все делать для того, чтобы нас вспоминали. Не персонально Максимова, а всех нас. Сашка прав. Нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом высокая роль человека. А иначе жизнь станет зловещей трагедией или никчемным фарсом. Не нужно бояться высоких слов. Мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное — бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ. А на старье — в облаву! Максимов вспомнил кособокую избушку, освещенную фарами автомобилей, сутулившуюся фигуру убийцы и цепь, окружающую его. Вот они, рабочие, грузчики, лесорубы, шоферы, милиционеры, идущие в атаку на старый мир, на мир, где в дело пускались ножи, где жизнь не стоила и копейки, где людей сжигали мрачные страсти. Мы идем, мы все в атаке. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что у нас внутри поднимается временами. Уныние, неверие, цинизм — это тоже оттуда, из того мира. Это еще живет в нас, и временами может показаться, что только это и живет в нас. Нет! Потому мы и новые люди, что боремся с этим, и побеждаем, и находим свое место в рассыпанной цепи. Максимов повернулся и увидел, что в дверях стоят Владька и Даша и еще какие-то люди. — Иди спать, Макс, — сказал Владька, — мы тебя сменим. Алексей встал в ногах у Зеленина, посмотрел на его лицо, и вдруг он увидел, что Сашка смотрит на него. Алешка, — сказал Зеленин, — ну, что там со мной? Максимов вцепился в спинку кровати и сказал хрипло: пустяки, ты жив. Подошли Владька и Даша, Зеленин повел взглядом и улыбнулся. — О, да вы все здесь! — Привет, ребята! — Привет, — сказал Владька. — Саша, — сказала девушка, — а как на брандвахте? — Не волнуйся, Макар Иванович успел принять роды. Зеленин кивнул, закрыл глаза и снова открыл их. — Вы, конечно, не слушали концерт из Москвы, там Инна... — Слушали, — сказал Владька. — Да перестань ты болтать, нельзя. — Я хотел вам сделать сюрприз, — продолжал Зеленин, — а сам так и не услышал. — Можно послать заявку на радио, — сказал Максимов, — пусть прокрутят пленку. Наверняка они записали. — Конечно, записали такую игру, — проговорил Владька. — Правильно, так и сделаем, — прошептал Зеленин и закрыл глаза. — Заявку от моряков из Тихого океана, — сказал Максимов. — Из Баренцева моря, — сказал Карпов. — И от жителей Круглогорья, — вставила Даша. — И от рабочих Стеклянного мыса, — пробасил стоящий в дверях Тимоша.